Глава 11. «Дезира Стоун!» — эхом откликнулась Энджи. «Давай, Джон, нам известно, что она была клиенткой утешения в скорби». Джон облизнул губы, моргнул. Он молчал больше минуты, и Буба стал проявлять нетерпение. «Джон!» — сказал я. «Помнится, был у меня здесь где-то огонек». С озабоченным видом Буба похлопал себя по карманам, потом вдруг щелкнул пальцами. «Так я же его внизу оставил, а вот в чем дело, я мигом». Джон и Мэнни глядели, как он рысью ринулся к лестнице в дальнем углу чердака, громыхая своими солдатскими бутсами, отчего даже балки сотрясались. Когда Буба исчез внизу, я сказал: «Ну вот, сами виноваты». Джон и Мэнни переглянулись. «С ним ведь как бывает, — сказала Энджи. — Никогда не знаешь, что он учудит. Большой выдумщик». Глаза у Джона стали большие, как блюдца, и едва не вылезли из орбит. «Вели ему меня не трогать». «Да что я сделать-то могу, если ты о Дезире Стоун не рассказываешь?» «Я ничего не знаю о Дезире Стоун». «Наверняка знаешь», — сказал я. «Вот Мэнни тот знает. Мэнни был ее первым консультантом. Мы с Энджи, как по команде, медленно повернули головы к Мэнни, обратив взгляды на него. Мэнни покачала головой. Энджи с улыбкой подошла к нему. «Ах, Мэнни, Мэнни!» — пропела она. «Ну и скрытный же ты парень!» Она задрала ему подбородок, заставив смотреть прямо ей в глаза. «Ну же, выкладывай, качок! Если мне еще приходится терпеть этого прохвоста, то какая-то девка мне не указ». И он плюнул в Энджи, но она ловко уклонилась от плевка. «Господи», — сказала она, — «ты, наверное, в спортзале перезанимался, Мэнни. Так ведь, дружок? Вечно с гантелями таскаешься, вечно спихиваешь с турника тех, кто послабее. А потом морочишь головы дружкам, рассказываешь, как накануне всех шлюх перетрахал. Да я вижу тебя насквозь, Мэнни». «Иди ты!» «Нет, это ты иди, Мэнни», — сказала она. «Иди и пропади пропадом». Тут в комнату вкатился Буба с ацетиленовой горелкой в руках. Он громко вопил: «Нашел! Нашел!» Мэнни вскрикнул и забился в своих веревках. «Вот это по-нашему», — сказал один из братьев Томми. «Нет», — заорал Мэнни, — «нет, нет! Дезире Стоун прибыла в терапевтический центр 19 ноября. Она была в депрессии, потому что...» «Не чисти, Мэнни», — попросила Энджи, — «помедленнее». Мэнни прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. По лицу его тек пот. Сидя на полу, Буба поглаживал свою горелку. «Ладно, Мэнни», — сказала Энджи. «Давай сначала». Поставив перед ним на пол магнитофон, она включила его. Дезире находилась в депрессии, потому что у отца ее был обнаружен рак. Мать только что умерла, а парень, с которым она училась в колледже, утонул. «Это все мы знаем», — сказал я. «Потому она пришла к нам и...» «Каким образом она к вам пришла?» — спросила Энджи. «Пришла прямо с улицы?» «Да?» Мэнни недоуменно заморгал глазами. Энджи повернулась к Бубе. «Он лжет». Буба медленно покачал головой и включил горелку. «Хорошо», — сказал Мэнни. «Хорошо». «Ее заманили». «Я опять включаю ее», — сказал Буба. «Без нее не обойтись, Энджи. Хочешь ты или не хочешь». Энджи кивнула. «Джефф Прайс», — произнес Мэнни. «Он ее заманил». «Джефф?» — удивился я. «Я думал, его зовут Шон». Мэнни покачал головой. «Это его второе имя. Иногда он использовал его как кличку». «Расскажи нам о нем». «Он был старшим консультантом утешения и членом совета церкви». «А что за совет такой?» В совет церкви это как совет директоров. В него входят те, кто был членом церкви еще со времен Чикаго. «Ну, а этот Джефф Прайс, — сказала Энджи, — где он сейчас?» «Пропал», — ответил Джон. Мы глядели на него. Даже Буба, казалось, заинтересовался. Возможно, он делал мысленные заметки на тот случай, если в один прекрасный день он откроет собственную церковь, церковь неблагонадежных. Джефф Прайс спер 2 миллиона долларов церковных денег и исчез. «Давно?» — поинтересовался я. «Месяца полтора назад, если не больше», — сказал Мэнни. «То есть тогда же, когда исчезла и Дезира Стоун?» Мэнни кивнул. «Они были любовниками». «Стало быть, вы думаете, что она с ним?» — спросила Энджи. Мэнни бросил взгляд на Джона, тот опустил глаза. «Так что же?» — подала голос Энджи. «Я думаю, что ее нет в живых», — проговорил Мэнни. «Видите ли, этот Джефф...» «Первостатейный подонок», — сказал Джон. «Такого хладнокровного мерзавца еще мир не видел». Мэнни кивнул. «Да он за пару штиблет мать родную скормит крокодилом, если вам понятно, что я имею в виду». «Однако не исключено, что Дезире с ним?» — спросила Энджи. «Не исключено, но Джеффу выгоднее перемещаться налегке, понимаете? Ему известно, что мы его ищем, и известно, что девушка с такой внешностью, как у Дезире, всегда обращает на себя внимание. Я не хочу сказать, что из Массачусетса они не могли бежать вместе, но на каком-то этапе он от нее отделался. Возможно, как только она прознала про украденные деньги. А когда я говорю «отделался», я не имею в виду, что он ее бросил, оставив где-нибудь по пути. Он должен был отделаться от нее кардинально. Он опустил глаза, и, связанное веревками, тело обмякло. «Вам она нравилась», — сказала Энджи. Он вскинул на нее глаза, в которых можно было прочесть ответ. «Да», — тихо проговорил он. «Послушайте, вот я обманываю людей». «Верно, обманываю. Но в большинстве своем кто они, эти кретины? Приходят с жалобами на тревожное состояние или синдром хронической усталости. Рассказывают, какие неизжитые комплексы оставил у них детский энурез. И чего только не рассказывают, черт их дери совсем. Ясно, что у них слишком много свободного времени и свободных денег. И если часть этих денег может помочь церкви, что ж тут плохого?» Он поглядел на Энджи с холодным и дерзким вызовом, но тут же взгляд его потеплел и как бы смягчился. А вот Дезира Стоун была совсем другое дело. Она обратилась к нам за помощью. Весь ее мир вдруг рухнул, как карточный домик. 2 недели прошло, и она испугалась, что может не выдержать, сломаться. Хотите верьте, хотите нет, но я искренне считаю, что церковь могла бы ей помочь. Энджи медленно покачала головой и отвернулась от него. «Давайте покороче, Мэнни. Что насчет этой истории с семьей Джеффа Прайса, которую отравили угарным газом?» «Ерунда это все». «За последнее время кто-нибудь проникал в утешение?» — спросил я. «Кто-нибудь вроде нас. Понимаете, о чем я?» Мэнни искренне не понял вопроса. «Нет». «Джон?» Джон покачал головой. «Что-нибудь нарыли относительно местонахождения Прайса?» — спросила Энджи. «Что вы имеете в виду?» «Брось, Мэнни», — сказал я. «Ты мог лишить меня кредита и банковского счета за одну ночь меньше, чем за 12 часов. Я больше чем уверен, что скрыться от вас не так-то просто. Но Прайс по этой части дока. Он разработал целую систему упреждающих мер». «Упреждающих мер», — повторил я. «Ага. нанесение удара противнику, прежде чем тот успеет нанести удар. Систему подавления и обезвреживания того, чем сам занимается. Разведывательное управление, сбор информации, выездные сессии, выведывание пин-кода. Все это идеи Прайса. Он все это еще в Чикаго начинал. Если кто-то и может от нас скрыться, так это он. «Как это в Тампе было», — проговорился Джон. Мэнни бросил на него злобный взгляд. «Не хочу, чтобы меня поджаривали», — сказал Джон. «Вот уж не хочу». «А что было в Тампе?» — спросил я. «Он воспользовался кредиткой, собственной». «Не иначе спьяну», — пояснил Джон. «Есть у него такая слабость, пьет. А мы взяли парня, который только этим и занимается. Сидит у компьютера, связанного со всеми банками и кредитными компаниями, где имел счета Прайс. 3 недели назад этот парень, сидя вечерком возле экрана компьютера, углядел там кое-что и поднял шум. Прайс воспользовался своей кредитной карточкой в Тампе, в мотеле «Двор Мэриот». «И?» «И», — подхватил Мэнни, — «наши парни прибыли туда уже через 4 часа». «Но тот уже исчез. Мы даже не знаем, он ли это был. Портье утверждал, что его карточкой воспользовалась девушка». «Возможно, Дезире», — предположил я. «Нет, та девушка была блондинкой со шрамом на шее. Портье сказал, что по виду принял ее за проститутку, уверяла, что карточка — это папина. Думаю, Прайс мог продать свои карточки или выбросить их из окна. Пускай, дескать, их подберут какие-нибудь бродяги, чтоб нас уделать». «И часто с тех пор этими карточками пользовались», — осведомилась Энджи. «Нет», — ответил Джон. «Но это брешь в вашей теории, Мэнни». «Она мертва, мистер Кензи», — сказал Мэнни. «Поверьте, очень мне не хочется это признавать, но это так. Мы держали их под огоньком еще с полчасика, но новых сведений не раздобыли. Дезире Стоун познакомилась с Джеффом Прайсом. Он ею вертел, как хотел, и влюбил ее в себя. Прайс украл 2 300 000 долларов, о чем нельзя было даже заявить, так как эти деньги, составлявшие фонд необходимых расходов церкви и утешения, были обманным путем выманены у клиентов и членов церкви. А в 10 утра 12 февраля Прайс изломал код счета, находившегося в банке на Больших Каймановых островах, перевел деньги на свой личный счет в банке Содружества, после чего в 11 часов того же утра снял их со счета. Выйдя из банка, он исчез. 21 минуту спустя Дезире Стоун припарковала свою машину возле дома номер 500 по Бойлстон-стрит в 9 кварталах от банка Прайса. С тех пор ее также больше никто не видел. «Да, кстати», — сказал я, думая о Ричи Колгане. «Кто возглавляет церковь? На чьи средства она существует?» «Никто этого не знает», — ответил Мэнни. «Повтори-ка». Он покосился на Бубу. «Нет, правда. Я серьезно говорю. Должно быть, члены совета знают, но люди вроде меня нет». Я взглянул на Джона. Тот кивнул. «Настоятелем церкви считается преподобный Кетт, но за последние 15 лет его никто в глаза не видел». «А может быть, и за 20 лет, — сказал Мэнни. «Впрочем, Кензи платит нам хорошо, щедро платит, так что мы не в обиде и лишних вопросов не задаем». Я взглянул на Энджи. Она пожала плечами. «Нам нужна фотография Прайса». «Она есть в дискетах», — сообщил Мэнни. «В файле ФПЦУ, файлы персонала церкви и утешения в скорби». «Можете рассказать еще что-нибудь о Дезире?» Мэнни покачал головой. И когда он заговорил, в голосе его послышалось страдание. «Хороших людей можно встретить не так уж часто. Я имею в виду людей по-настоящему хороших. Вот здесь, сейчас, в этой комнате. Таким ни одного не назовешь». Он оглядел всех присутствующих. А Дезире, так сказать, можно было. Она была слишком хороша для этого мира. И сейчас, возможно, валяется в какой-нибудь канаве. Буба опять оглушил до беспамятства Мэнни и Джона, после чего Нельсон и Туоми отвезли их на ту часть городской свалки, что находится под мостом через Мистик Ривер в Чарльстоне. Они дождались, пока те очухаются со связанными руками и кляпом во рту. Потом, вышвырнув их на землю из задней части фургона, запузырили пару очередей в землю возле самых их голов и стреляли, пока Джон не заскулил, а Мэнни не заплакал. Только тогда они уехали, оставив их лежать на свалке. «Иной раз на людей только диву даешься», — сказал Буба. «Мы сидели на капоте Краун Виктории, припаркованной у обочины напротив Плимутского исправительного заведения. С нашего места был виден парк для заключенных с теплицей, и слышались бодрые звуки баскетбольного матча. Звуки эти неслись с той стороны стены, хорошо резонируя на свежем воздухе. Но одного взгляда на колючую проволоку, шедшую по верхнему краю стены, проволоку, скрученную и злобно извивающуюся, на фигуры вооруженных до зубов часовых на их вышках, было достаточно, чтобы понять, что перед тобой место, где людей держат в заперти. И как бы ты ни относился к проблеме преступления и наказания, факт остается фактом. И факт этот непригляден». «А может быть, она жива?» — сказал Буба. «Угу», — отозвался я. «Нет, серьезно. Как я сказал, на людей иной раз только диву даешься. До того, как эти два кретина очухались у меня дома, вы двое рассказывали мне, как она однажды обошлась с одним парнем, пшикнув на него нервно-паралитическим газом». «Так что же?» — спросила Энджи. «Значит, она крепкий орешек, понимаете? Я что сказать хочу? Представьте себе, рядом с вами человек, а вы вытаскиваете жестянку с газом и пшикаете ему в глаза. Знаете, это ведь не пустяк. Это девчонка с характером. Возможно, она смогла как-то улизнуть от этого мерзавца Прайса. Но тогда она позвонила бы отцу, попробовала бы наладить какой-нибудь контакт». Он пожал плечами. «Возможно. Не знаю. Детективы-то вы, а я всего лишь неуч, посаженный в тюрьму за хранение оружия». Он откинулся на капот и, задрав голову, стал глядеть на гранитные стены, колючую проволоку и низкое потемневшее небо. «Пора», — сказал Буба. Энджи крепко обняла его и поцеловала в щеку. Я пожал ему руку. «Хочешь, мы проводим тебя до самых дверей?» «Нет. Это вроде как вы мои родители и меня в школу в первый день провожаете». «В школу в первый день», — повторил я. «Помню, ты тогда здорово отколошматил Эдди Рурке. За то, что он стал дразниться, что мои родители меня до дверей провожают». Он подмигнул. «Ну, через год увидимся». «Да мы раньше увидимся», — сказала Энджи. «Ты что, думаешь, мы тебя забудем и не станем ходить на свидания?» Он пожал плечами. «Главное, не забывайте, что я вам сказал. На людей иной раз только диву даешься». Мы глядели, как шел он по гравии в ракушечной дорожке, сутулившись, руки в карманах, под порывами ветра, вздымавшего в воздух сухие промерзлые травинки на газоне и трепавшего его волосы. В двери он прошел, не оглядываясь.